Глава 24. Как вести себя там, где скучно? Каждый джентльмен время от времени попадает в места, где ему скучно. Это часть взросления. Такое происходит не только с мальчиками, но и со взрослыми. Если ты достаточно умен, то научишься справляться с собой в такой ситуации. Иначе ты рискуешь все только больше испортить. Пьеса, свадьба, чей-то 50-летний юбилей, ужин в дорогом ресторане со взрослыми или же просто скучный урок физики. Тебе приходится бывать в тех местах, которые совсем не кажутся веселыми. В скуке нет ничего плохого. Но плохо, если ты не будешь скрывать свой скучающий вид и обижать им других людей. Понимание этой разницы – вот что отличает джентльмена от неразумного ребенка. Правильно. Стараться сосредоточивать внимание на сцене во время спектакля или концерта, на который тебя привели родители. Неправильно. Ёрзать в кресле так, чтобы все окружающие поняли, что тебе скучно. Почему? Ты не хочешь отвлекать внимание других людей от представления. Многие, возможно, мечтали его увидеть. Родителям, может быть, тоже не особо интересны все твои матчи, но они никогда не дадут тебе этого понять. Постарайся поставить себя на их место. Правильно. Понимать, что даже самое скучное событие в твоей жизни вскоре закончится. Неправильно. Вздыхать, все время смотреть на часы и постоянно спрашивать, когда же мы уйдем. Нам обязательно оставаться до конца. Не думай, что так ты подгоняешь время, на самом деле лишь усугубляешь ситуацию. Почему? Ты дашь взрослым понять, что еще недостаточно зрелый человек и не справляешься с ситуацией. Если сможешь досидеть до конца на невероятно скучном мероприятии, взрослые станут уважать твои хорошие манеры, не говоря уже о терпении. Правильно. Находить способ чем-то занять свои мысли, когда тебе скучно. Неправильно. Заняться тем, что будет отвлекать внимание других, например, щелкать пальцами, шептаться или напевать. Почему? Если тебе скучно, это не значит, что и все окружающие тоже скучают. Твой папа может думать, что тебе искренне нравится балет. Ему не обязательно знать, что ты на самом деле думаешь. Джентльмен не считает, что его собственная скука дает ему право отвлекать других людей. Джентльмен не беспокоит других, жалуясь на скуку до, во время и после представления. Джентльмен никогда не жалуется, как бы скучно ему ни было. Джентльмен не жует жвачку в церкви, в театре или за столом.